Глава вторая. В синеватом лунном свете он лежал на боку, подложив одну руку под голову, как вдруг ему почудилось, что он лежит не в постели, а на траве. Барбер приподнял голову, уже полностью проснувшись, и увидел в собственных ногах ту самую приснившуюся ему физиономию с ухмылкой и с шишками антенн, похожих на рожки улитки, которые настойчиво тыкались в него. Где-то позади существа теснились другие, едва различимые фигуры. Он попытался прислушаться к тому, что говорил шишкорогий. — Да, это будет невехкая воботенка. Шишкорогий развел руки, покачивая кистями, словно канатоходец. Он слишком тяжелый. Ик! Из легкой ряби подавленных смешков, раздавшихся из-за спины странного существа, Барбер отчетливо выделил нежное контральто. «Витольд, разве тебя так учили разговаривать с нашим королевским величеством? Что ты там мямлишь?» Подвижные черты лица физиономии из усмешки сложились в комичное выражение мрачной угрюмости. «Я говорю, он тяжелый». «Как же! Это я прекрасно разобрала и без твоих ослиных ушей. Что ты сказал после этого?» Барбер повернул голову. Контральто принадлежала дамочке с весьма ладно скроенной фигуркой, напоминающий силуэт танцовщицы из шоу, которое он когда-то видел и которое совершенно справедливо рекламировалось как 10 потрясающих шведок-сердцеедок. Правда, в темноте он мог четко разглядеть только аристократичный профиль носа, волевой подбородок и диадему в виде светящегося полумесяца в темных волосах. Существо с рожками ответило. — Да ничего я не сказав. Ик! Барбер испытал странное ощущение, словно шестое чувство подсказывало ему, что человечек был не совсем уверен в собственных словах. У высокой дамы, похоже, таких сомнений не было. «Ах, когда же это прекратится?» — воскликнула она с надрывом. «Когда мой муж перестанет назначать посыльными болванов, которые умеют только беззастенчиво лгать? Когда я спросила, ты вновь позволил себе издевательскую насмешку в адрес своей доброй госпожи, ты сказал «ик!»» Человек с рожками переступил с ноги на ногу, открыл рот, намереваясь ответить, и вдруг упал. Остальные человечки окружили его, щебеча, бормоча и отпихивая друг друга. Некоторые из маленьких людей были такого же роста, как шишкороги, другие еще ниже, едва доставали ему до колен, а внешний вид их был столь же разнообразен, как и размеры. У многих, особенно у мелких, имелись крылья, другие были приземистыми и коренастыми, как будто чья-то могучая рука припечатала их, пока они находились в полужидком состоянии. Один человечек с бородой и выпученными глазами, которые придавали ему выражение бесконечного удивления, был одет как брауни с картинок Палмера Кокса. Другие носили замысловатые одежды, не хуже, чем у короля Ричарда II. На третьих одежды было не больше, чем у бильярдного шара. «Мне мерещатся чертики, или я схожу с ума?» — подумал Барбер. Одна часть его сознания испытывала крайнее удивление, в то время как вторая пыталась объективно разобраться в произошедшем. «Ну и что там с этим мужланом?» — требовательно спросила царственная особа, которая одна не соизволила присоединиться к толпе. Брауни обернулся. «Он спит. Валяется, как вяленая рыба, и храпит. Раздались и другие голоса. Вероятно, волшебство. Наверное, это проделки лепреконов. Они преследуют короля. Какие глупости! Это коварство грязных кобальдов!» «Замолчите!» Резкая контральта заставила всех заткнуться. Фигурка вытянула руку, и Барбер увидел в ней тонкий прутик около фута длиной с пучком света на кончике. «Если здесь волшебство, мы его сейчас расколдуем. «Азам манчесту маниджал мачпок». Пучок света сорвался с кончика прутика и, плавно скользя, поплыл по воздуху. Он опустился на лоб Шишкарогова, а затем растекся по его лицу, которое, казалось, засветилось изнутри. Спящий проворчал что-то и перевернулся на бок. Глупая улыбка расплылась по его физиономии, но он даже не проснулся. Высокая леди опустила руку с прутиком. «Фи!» — протянула она. «Как вяленые рыбы, вы сказали? Скорее, бревно, и никакого волшебства здесь нет. Это чучело гороховое, его просто недостойно. Да уж, услужил!» Она повернулась к барберу, и ее нежное лицо скривилось от презрения. «Привел нас к этому глупому, уродливому существу?» И, вне всяких сомнений, самому страшному подменышу за все время нашего царствования. Барбер осмотрелся вокруг. «Думаете, его светлейшество примет этот дар?» — с сомнением спросил кто-то. Высокая леди вздохнула. «Ну, мы хоть попробуем. Быть может, эта злая шутка послужит нам хорошим уроком. Займитесь этим жалким типом. Мы должны вернуться в течение часа». И она унеслась прочь в небольшую рощу деревьев, где меж стволов еще недолго мерцало исходящее от нее сияние.